Глава вторая. Дело с переездом Петра Елисеевича в Крутяж устроилось как-то само собой, так что даже Ефим Андреевич удивился такому быстрому выполнению своего плана. Главная сила заключалась в Луке Назарыче, но сердитый старик, видимо, даже обрадовался благоприятному случаю, чтобы помириться с французом. Палач, сделавшись заводским управителем, начал кутить все чаще и вообще огорчал Луку Назарыча своим поведением. С другой стороны, и Петр Елисеевич был рад избавиться от своего вынужденного безделья, а всякое заводское дело он любил душой. Одним словом, все были довольны, и Петр Елисеевич переехал в Крутяж сейчас же. Между прочим, живя на самосадке, он узнал, что в раскольничьей среде продолжают циркулировать самые упорные слухи о своей земле, и что одним из главных действующих лиц здесь является его брат Мосей. Пропаганда шла какими-то подземными путями, причем оказались запутанными в это дело и старик Основа, и выкрест Гермоген, а главным образом самосадчане. Выходило так, что Петр Елисеевич как будто являлся здесь подстрекателем и, как ловкий человек, действовал через брата Мосея. Молва видела в этом только месть заводскому управлению, отказавшему ему от службы. Иначе зачем ему было переезжать на пристань? Попытка разговорить пристанских, не заводить смуты, кончилась для него ничем. «Самосадка-то пораньше и Ключевского, и Мурмоса стояла», — повторяли старички-коноводы. «Деды-то вольные были у нас, на своей земле сидели, а Устюжанинов потом неправильно записал самосадку к своим заводам». В сущности, никто ничего не знал, и заводское землевладение является сомнительным вопросом в юридическом смысле, но за ним стояла громадная давность. Старики уверяли, что у них есть верная бумага, где все показано. Но Петр Елисеевич так и не мог добиться увидеть этот таинственный документ. Очевидно, ему свои самосадские не доверяли. Действовала какая-то невидимая рука. И действовала очень настойчиво. Прямым следствием этого не выяснившегося еще движения являлось то, что ни на Ключевском заводе, ни в Мурмосе уставной грамоты население еще не подписывало до сих пор, и вопрос о земле оставался открытым. Переезд самосадки совершился очень быстро. Петр Елисеевич ужасно торопился, точно боялся, что эта новая должность убежит от него. Устраиваться в Крутяше помогали Ефим Андреевич и Таисия. Нюрочка здесь в первый раз познакомилась с Прасковьей Ивановной и каждый день уходила к ней. Старушка с первого раза привязалась к девочке, как к родной. Раз Ефим Андреевич, вернувшись с рудника, нашел жену в слезах. Она открыла свое тайное горе только после усиленных просьб. «Не могу я жить без этой Нюрочки», — шептала старушка, закрывая лицо руками. «Точно вот она моя дочь. Даже вздрогну, как она войдет в комнату, и все ее жду». Это был святой порыв неудовлетворенного материнства, и старики поплакали о своем горе вместе. Весна в этом году вышла ранняя, и караваны на самосадке отправлялись с пешкой. Один караван шел заводский с металлом, а другой — груздевский с хлебом. У Груздева строилось с зимы 6 коломенок под пшеницу, да 2 под овес. В России на Волге был неурожай, и Груздев рассчитывал сплавить свой хлеб к самой высокой цене, какая устанавливается весной. Обыкновенно караваны отваливали близ Егория Вешнего, то есть около 23 апреля, а нынче дружная весна подхватила целую неделю и раньше. заводский караван все-таки поспел вовремя нагрузиться, а хлебный дня на два запоздал. Грузить хлеб труднее, чем железо да чугун. Впрочем, главной причиной здесь служило и то обстоятельство, что самому Груздеву приходилось бывать на самосадке только наездом, а его заменял Вася. Великое говенье! Разнемоглась Анфиса Егоровна и теперь лежала пластом. Груздев боялся оставить ее, потому что того гляди, она кончится. Больная тосковала о самосадке, в которой прожила почти всю жизнь, а Мурмас ей не нравился. «Поезжай ты, Самойл Евтихович, на пристань!» — упрашивала больная мужа. «Какое теперь время? Работа как пожар, а Вася еще не дошел до настоящей точки!» «Успеется!» — отвечал Груздев. «Не первый караван отправляем. Васе показано все, как и что!» «Свой-то глаз не заменишь, Самойло Евтихович. Я и без тебя поправилась бы. Не первой хворать-то. Бог милости пошлет, так и без тебя встану». У Анфисы Егоровны была одна из тех таинственных болезней, которые начинаются с пустяков. На первой неделе поста она солила рыбу впрок и застудила ноги на погребу. Сначала появился легкий кашель, потом лихорадка и общее недомогание. В Мурмасе жил свой заводский врач, но Груздевы, придерживаясь старинки, не обратились к нему в свое время, тем более что вначале Анфисе Егоровне как будто полегчало. Впрочем, этот светлый промежуток продолжался очень недолго, и к Пасхе больная лежала уже крепко. Кашель, лихорадка, бессонница, плохой аппетит. Лечили ее разными домашними средствами свои же старушки. «Надо доктора позвать», — предлагал Груздев. «Как быть-то, ежели нельзя без него?» «Нет, ты уж не обижай меня», — просила больная. Так дело и тянулось день за днем, а к каравану больная уже чувствовала, что она не жилец на белом свете, хотя этого и не говорила мужу, чтобы напрасно не тревожить его в самую рабочую пору. Анфису Егоровну охватило то предсмертное равнодушие, какое бывает при затянувшихся хронических болезнях. О себе самой она как-то даже и не думала, а заботилась больше всего о сыне. Как-то он будет жить без нее. Вот и женить его не привел Господь. Когда еще в настоящие-то годы войдет? Другою заботой был караван. Ведь чего будет стоить неудачный сплав, когда одной пшеницы нагружено 90 000 пудов, да овса 30 000? На худой конец 70 000 в караване-то. Только под конец больной удалось уговорить мужа отправиться на пристань, а вместо себя послать в Мурмос Васю. Груздеву казалось, что жене лучше, и он отправился на самосадку с облегченным сердцем. Заводский караван уже отвалил, а груздевские коломенки еще стояли в Прилуке, когда приехал сам хозяин. «Как вода?» — спрашивал Груздев, еще не вылезая из экипажа. «Высоконько стоит, Самойло Евтихович», — объяснял главный сплавщик. «С кукарских заводов подпирают каменку-то. Но да Господь милостив, я сам поплыву», — решил Груздев. Вася был отправлен сейчас же к матери в Мурмос, а Груздев занялся караваном с своей обычной энергией. Во время сплава он иногда целую неделю ходил с теми же глазами, то есть совсем не спал. А теперь ему приходилось наверстывать пропущенное время. Нужно было повернуть дело дня в два. Нанятые для сплава рабочие роптали, ссылаясь на отваливший заводский караван. Задержка у Груздева вышла в одной коломенке, которую при спуске на воду избочила. Надо было ее поправлять, чтобы получилась правильная осадка. В то самое утро, когда караван должен был отвалить, с Мурмаса прискакал Нарочный. Это было известие о смерти Анфисы Егоровны. Груздев рассчитывал рабочих на берегу, когда обережной Матюшка подал ему небольшую записочку от Васи. Пробежав глазами несколько строк, набросанных в торопях карандашом, Груздев что-то хотел сказать, но только махнул рукой и зашатался на месте, точно его кто ударил. «Лошадей!» — хрипло сказал он Матюшке, чувствуя, как все у него темнеет в глазах. Так караван и отвалил без хозяина, а Груздев полетел в Мурмос. Сидя в экипаже, он рыдал, как ребенок. «Черт с ним и с караваном! Целую жизнь прожили вместе, душа в душу, а тут не привел Бог и глаза закрыть! И как все это вдруг? Где у него ум-то был?» По дороге Груздев завернул в Крутяж, чтобы поделиться своим горем с Петром Елисеичем. Мухин уже знал все и только что собрался ехать в Мурмас вместе с Нюрочкой. «Поедем вместе со мной», — упрашивал Груздев со слезами на глазах. «Ничего я не понимаю! Темно в глазах!» «Как же я с Нюрочкой буду?» — думал вслух Петр Елисеич. «Троим в твоем экипаже тесно. Дома оставить ее одну? Скорее! Скорее!» — торопил Груздев. Петра Елисеича поразило неприятно то, что Нюрочка с видимым удовольствием согласилась остаться у Парасковьи Ивановны. Девочка, видимо, начинала чуждаться его, что отозвалось в его душе больною ноткой. Дорога в Мурмас шла через Пеньковку, поэтому Нюрочку довезли в том же экипаже до избушки Ефима Андреевича, и она сама потянула за веревочку у ворот, а потом быстро скрылась в распахнувшейся калитке. Всю дорогу до Мурмаса Груздев страшно неистовствовал и совсем не слушал утешений своего старого друга, повторявшего обычные для такого случая фразы. «А может быть, она не умерла?» — повторял Груздев, ожидая подтверждения этой мысли. «Ведь бывают глубокие обмороки. Я читал в газете про одну девушку, которая 14 дней лежала мертвая и потом очнулась». Когда Мухин начинал соглашаться относительно обморока, Груздев спорил, что все это пустяки и что смешно утешать его, как маленького ребенка. «Как несправедливо устроена вся наша жизнь, Петр Елисеевич!» сетовал Груздев, несколько успокоившись. «Живешь-живешь, хлопочешь, все чего-то ждешь, а тут трах, и нет ничего, который не будь должен раньше умереть, или муж, или жена. А для чего, спрашивается, столько лет прожили вместе?» «Как же ты рассуждаешь так?» удивлялся Мухин. «Ведь ты человек религиозный». «Какая наша религия? Какая-нибудь старуха почитает, да ладаном покурит, вот и все. Ведь как не хотела Анфиса Егоровна переезжать в Мурмас. Чуяло сердце, что помрет, а я точно ослеп и на своем поставил». В доме Груздева уже хозяйничали мастерица Таисия и смиренный заболоцкий инок Кирилл. По покойнице попеременно читали лучшие скитские головщицы Капитолина Санбаша и Аглаида из Заболотья. Из уважения к хозяину заводское начальство делало вид, что ничего не видит и не слышит, а то скитниц давно выпроводили бы. Исправник Иван Семенович тоже махнул рукой. «Пусть их читают, ангел мой». В самый день похорон хоронили покойницу ночью, чтобы не производить соблазна, прискакал с самосадки нарочный с известием, что груздевский караван разбился. Это грозило полным разорением, а между тем Груздев отнесся к этому несчастью совершенно спокойно. Точно дело шло о десятке рублей. «Деньги — дело наживное», — с грустью ответил он на немой вопрос Петра Елисеевича. «На наш век хватит. Для кого мне копить-то их теперь? Вместе с Анфисой Егоровной наживали, а теперь мне все равно».